Он все-таки талантливый водитель, даже лучше меня. Ему удалось оторваться от хвоста. Памятуя об осторожности, Андрей еще долго кружил по городу и только когда уверился в том, что его не ведут, вернулся домой. «Все чисто, я молодец». Он поспешно поднялся в квартиру. Откуда ему было знать, что... На этом месте я прервался. В какую бы машину посадить тех, кто уже караулит героя у его подъезда? «Девятка» уже была в первой главе. «Шестерка» только что. Нет, не в «Таврии» уже и не в «Москвиче» их усаживать. Пусть это будет, скажем, «Опель Вектора». Неприметный опелек цвета мокрого асфальта с двумя бугаями внутри. Откуда ему было знать, что серый «Опель Вектора» стоит за углом его дома совсем не случайно? Я бросил взгляд вниз экрана. Неплохо. 20 страниц. Еще глава готова. И я чувствовал, знал, что это совсем неплохая глава. Откинулся от компьютера, почувствовал, как ноет спина и щиплет в глазах. Нет, перечитывать сил уже нет. Я сохранил файл и отправился продышаться на балкон. Привычно посмотрел на свою копеечку. Моя машина стояла на месте, а рядом с ней расположился «Опель Вектора» цвета мокрого асфальта. В салоне угадывались две фигуры. Я еще не совсем отключился от романа, поэтому первая мысль была гордая. Именно так я и представлял себе машину, из которой ведется наблюдение. Но через секунду прочухался. «Эй, что такое? Я опять сплю?» «Опель же должен остаться там, в компьютере, в моей книге». У панельной многоэтажки в Южно-Российске, в районе Куниковки, где сейчас отсиживается Андрей. Уже привычным жестом я ущипнул себя за нос. Ни в чем не повинная часть тела отозвалась обиженной болью. Для чистоты эксперимента саданул локтем в солнечное сплетение. Согнулся пополам. Хорошенький сон. Чуть дыхание не остановилось. Видок у меня наверняка был дурацкий. Стоит на балконе экземплярчик в одних трусах, одеться так и не удосужился. И то щиплет себя за нос, то лупит по животу. Я отступил в недра квартиры. Со страхом уставился в экран ноутбука. Все оставалось по-прежнему. Откуда ему было знать, что серый «Опель Вектора» стоит за углом его дома совсем не случайно? Я осторожно, очень осторожно протянул руку и выключил проклятый ящик. Бросился на диван, сжал в ладонях голову. Кончик носа до сих пор соднил, в животе отдавалось от удара. Откуда ему было знать? Откуда ему было знать? Фраза из романа надоедливо вертелась в голове. А откуда мне было знать? Я выходил на балкон раньше, например, после обеда. Краем глаза заметил «Опель» и автоматически перенес его в роман. Правдоподобно. Только я стопроцентно помню, что кинулся к компьютеру сразу же после слизкой китайской лапши. Даже на кофе не отвлекался. Не то что на балконные прохлаждения. Тогда что? Я тщетно пытался в очередной раз применить отцовский метод раскладки по полочкам. По всему выходило очередное совпадение. Глупое, случайное, стихийное совпадение. Таких «Опелей» в Москве 1020 не меньше. Приехали мужики в наш двор, ждут, пока их тёлка оденется и выйдет. Или еще проще. Водитель подколымен, подвез пассажира. Наверняка тот уже расплатился, и машина уехала. А я тут сижу, страдаю. Меня неудержимо тянуло обратно на балкон. Еще раз взглянуть на машину, которую я только что придумал. Крадучись, словно преступник или законченный псих, я туда пробрался, выглянул из-за перил. «Опель» находился на том же самом месте. В машине по-прежнему сидели двое, окна открыты. Один из них что-то говорил, говорил в рацию. «Да что за чушь, какая рация? Это просто мобильник». Я изо всех сил напряг зрение.